Глава пятая. Путь мой был очень тернист. Роковые повороты. «Я своей жизнью, к сожалению, похвастаться не могу», — вздохнула Алла Николаевна. «Путь мой был очень тернист. Он был тернист с самого начала моей жизни. Сейчас, оглядываясь назад и как бы через сито просеивая всю свою жизнь, я могу сказать одно. Я всегда страдала от политики. С рождения по сей день. Видно, так мне уже было предначертано свыше. Я родилась в год войны, и отец ушел на фронт со своим полком. Это первое, что знаменовало мою судьбу, которая потом была так извилиста и так драматична. Когда наступало какое-то поворотное событие, которое могло дать полный расцвет моим возможностям, всегда что-то мешало. Непреодолимое, как скала. Вот, например. У моей мамы была младшая сестра Рита, с которой меня все время сравнивали, говоря, что я на нее очень похожа. Рита вышла замуж за поляка. Не знаю, почему он был в русских войсках, но он носил русскую военную форму и великолепно говорил по-русски. Когда в России началась революция, тетя Рита уехала с мужем в Польшу, и мы ее потеряли из виду. Долго сестры не виделись, наконец они нашли друг друга. У тети Риты уже был 12-летний сын Додо, а у моей мамы была дочка я. Сестры решили свидеться, и так как тетя Рита родилась под более счастливой звездой, ее муж был очень состоятельным человеком, открыл в Катовицах цементный завод, то она пригласила нас с мамой к себе. Дом был полная чаша. Роскошный особняк, машина и покой, которым наслаждалась тетя Рита в аристократической семье своего мужа. Не то что у нас. Все время взлеты и падения, жизнь ломалась, мучительно отзываясь на наших душах. А старший брат ее мужа был назначен в Вашингтон послом польским. Когда сестры решили свидеться, моя мать была вне себя от счастья. Она очень любила свою младшую сестренку, ведь она ее вырастила. И вот мы приехали к ним знакомиться, ведь я никогда не видела своего двоюродного брата, ни он меня. Нас принимали исключительно тепло, по-родственному радушно. Мы познакомились и с Володиным, муж тети Риты, братом Мишелем, который тоже находился в то время в Катовицах. Он был почти вдвое старше меня. Я только потом поняла, как он был влюблен в меня и старался от всех скрыть это чувство. Он был женат на чопорной даме и детей не имел. С нас взяли слово, что мы не замедлим приехать в Вашингтон. Дорога и все расходы нас не касались, но... Это был 1939 год. Гитлер объявил войну, и, конечно, эта поездка провалилась. И только как воспоминание об этом у моей подруги Женьки осталась моя фотография с надписью «Перед отъездом в Америку». Потом началась эта эпопея в Румынии. Я попала в лагерь, после чего встретила Стефана, который меня спас от сигуранцы, укрыв в своем имении. И в начале 40-х годов тоже была возможность изменить судьбу. Стефан был из аристократической семьи, его мать была фрейлиной королевы. У них были родственники и друзья в Лондоне, и они звали нас к себе. Тогда была возможность уехать, давали паспорта, и многие этим воспользовались. Стефан предложил мне тоже уехать, мы даже лес продали для этой поездки, 500 гектаров леса. Но мои родители оба были смертельно больны. У отца была грудная жаба, а у матери рак позвоночника. Ее затянули в гипсовый корсет. Как могла я их бросить, уехать и не знать, что с ними? Остальное я написала в первой книге, как, когда русские прорвали фронт, нас в 24 часа эвакуировали вглубь страны в усадьбу к моей свекрови. Как потом Стефана сослали на каменоломню, где он подорвал свое здоровье и вскоре после этого умер. И позднее моя судьба была не легче. Меня начал страшно травить Чаушеску. Я почти 5 лет рта не открывала. Чудные женские года, самый расцвет, я не пела. У меня был волчий билет. Да, много было терний на протяжении всей моей жизни с самого рождения, когда я потеряла родину, и начались наши скитания. Есть один прекрасный, горестный роман с Пуаре о причудах судьбы. Он называется «Лебединая песня» и начинается так. «Я грущу. Если можешь понять мою душу доверчиво нежную, приходи ты со мной попенять на судьбу мою странно мятежную». Но я этот романс, несмотря на то, что он мне очень нравится, не пою, потому что у него фатальное свойство. Как только кто-то из певцов начинает его исполнять, он вскоре умирает. Так было с Варей Паниной и с Настей Поляковой, позже с Валерием Агафоновым.